это крылья духа. Опираясь на них, дух взлетает ввысь. Трудно найти слова, вскрывающие подлинную мощь мысли. Это энергия, питающая все остальные энергии. Это сила, насыщающая все остальные силы. Словом, это величайший инструмент духа, рычаг, посредством которого можно созидать звезды и сдвигать мироздание. И с другой стороны, та же самая мысль — величайший ограничитель духа. Сила оборачивается слабостью. Взлеты сопровождаются падениями. И происходит это, потому что мысль содержит в себе время и его колеблющиеся токи. Как бы ни раздвигались пределы, ты остаешься в неких границах. Тебя можно сравнить с птицей, которая вырвалась из тесной клетки и думает, что она на свободе, а на самом деле она в другой клетке, более просторной. Вырвешься из этой клетки, и опять в клетке еще более просторной, и так до бесконечности. Как преодолеть эти временно-пространственные ограничения? Что означает подлинное осознание себя реально? Преодоление гипноза собственной мысли и умственных представлений. Грубо говоря, надо проснуться. А этому должно предшествовать совершенно четкое понимание, что все наши умственные представления, все без исключения, условны, приблизительны, искаженны. Ну, конечно, добровольный, ненасильственный отказ от мысли чрезвычайно труден, он равнозначен смерти, ведь мы привыкли отождествлять себя с мыслью. Человек — это мысль. Я мыслю, следовательно, существую. И это верно. Но кто, собственно говоря, сказал, что надо всеми силами цепляться за существование? Подчеркиваю, за существование, а не за жизнь. Может быть, прекращение существования — это благо? Конечно, имеется в виду не внешнее прекращение, а нечто внутреннее, глубинное. Мысль, отрицая самое себя, попадает в просторы ничто и вечности. И мы испытываем то состояние, которое можно назвать смертью. Когда мысль расстается со словом, происходит то же самое, как если бы человек расставался с телом. Она умирает. Безмолвие — это смерть мысли, но и воскресение ее. Вы можете возразить, но потом ведь опять начинается существование, опять появляется мысль. Это так. Но обратите внимание на мысль. Обогащенная импульсом вечности, она изменила характер. Она выглядит обновленной. Она дарит вам свежесть, бодрость и силу. И это естественно, ибо мысль, приходящая из безмолвия, не подвластна изменчивым токам времени. Время приходит в гармонию с вечностью. Не задумывались ли вы, почему гордыня считалась самым страшным грехом? Нет? А я вот думаю, может быть, потому что она свидетельство крайней ограниченности, апофеоз ограниченности, замкнутости в свое личное «я». Человек из живого существа превращается в какую-то окаменелость. И самый худший вид гордыни —